Елена Витальевна с возмущением говорила мужу: «С таким подходом Наталья карьеры не сделает». Максим Петрович только плечами пожимал. А если бывал дома и в хорошем настроении, то сам приходил будить дочку. Для этого он применял авторский, совершенно не педагогический метод. Являлся к ней в комнату с подносом, на котором дымился кофе, сваренный по его собственному рецепту. Папа подносил чашечку к Наташиному лицу. Она вдыхала горячий терпкий аромат и просыпалась сразу, не прячась под подушку от перспективы нового рабочего дня. «А мне кофе?» — вскидывалась Елена Витальевна. «Так ты ж давно проснулась». «Ничего, я лягу», — хладнокровно говорила мама, снова укладываясь в кровать. И папа отправлялся в спальню с еще одной чашечкой кофе. Иногда, пока Наташа нежилась в постели, отгоняя утренний сон, папа с мамой задерживались в спальне, на время которого бы хватило на 5 чашек кофе. Наталья в таких случаях цинично говорила маме: «Ну вот и отлично, кожа уже подпиталась, маску делать уже не надо». Разрумянившаяся Елена Витальевна делала вид, что смущается: «Наташка, ну что ты такое говоришь? Сегодня Максима Петровича дома нет, уехал на конференцию в Гаагу». А Наташа почему-то проснулась аж в 6 утра. Повертелась, призывая сон, бесполезно. Голова была свежей, а настроение наиотличнейшим. Не спится, ну не надо. Она с удовольствием повалялась в кровати, наблюдая, как солнечные лучи все наглее и наглее прорываются сквозь плотные шторы. Потом валяться надоело. Она подсела к зеркалу и внимательно изучила свое отражение. Наташа давно заметила, что каждое утро она выглядит по-разному. Иногда лицо бледное, и глаза на нем смотрятся большими-большими. Иногда румянец во всю щеку. Он ей идет, конечно, но тогда физиономия кажется простоватой. Мама-врач всегда удивлялась Наташкиным превращением. «У тебя ничего не болит? Как ты спала?» Но Наталья заметила, что ее внешний вид никак не связан ни с самочувствием, ни ночными кошмарами. Просто организм по утрам сам решает, какую роль ей сегодня играть. Будет ли она бледной и загадочной принцессой, или хохотушкой-резвушкой, или скромной абитуриенткой. Этим утром она выглядела нейтрально. Цвет лица неплохой, глаза не красные. Картину портил прыщик на лбу. Незваный гость появился еще вчера. Наташа послушалась маминого совета, протерла его на ночь спиртом. Очень надеялась, что к утру подлец подсохнет, а то и вовсе сойдет на нет. Однако негодяйский прыщ лечению не поддался и за ночь вымахал до гигантских размеров. Опасливо косясь на дверь, не вошла бы мама, яркий борец с антисанитарией. Наташа прыщик выдавила. Что еще остается делать, если официальная медицина оказалась бессильной? Потом оделась и принялась подщипывать брови. За этим занятием ее и застала удивленная Елена Витальевна. Первым вопросом, конечно, было: «Ты не заболела?» «Ох уж эти врачи, одновременно мамы!» Наталья фыркнула: «Разве больные станут брови выщипывать?» Мама подошла к Наташе, поцеловала в лоб, явно не просто из нежности, а с умыслом. Заодно проверила, нет ли температуры. И только убедившись, что дочка здорова, сказала просительно: «Слушай, раз ты уже одета, может, гренки поджаришь?» Наташа выдернула последнюю бровинку, выбивавшуюся из идеальной прямой линии. «Хитрюга ты, мамик. Я еще маску хотела сделать до работы». «Да зачем тебе маска? И так хороша, первый сорт». «А мне нужно, чтобы был высший». «Влюбилась, что ли?» — заинтересовалась Елена Витальевна. «Нет, что ты! Слишком поспешно», — ответила Наташа. «Мы вчера познакомились только». «Ну, все бывает. Я в твоего отца с первого взгляда втюрилась, сознанием дела», — сказала Елена Витальевна. «Ну ладно, гренки-то будут? А то я тоже хотела бы себе маску сделать. К нам сегодня академик приезжает». «Ага, папа в Гаагу, а мама к академику». «Тссс, Елена Витальевна сделала вид, что испугалась. Она никогда не обижалась на дочкины подколки, тем более, что академик был румян, молодцеват и остроумен.